Красная Поляна. Зимняя Олимпиада, 2014. Шура, а каким видом спорта ты любишь заниматься? Обожаю играть в вышибалы и прятки. Муркис рассмеялся. И на коньках кататься, добавила Шура. И смотреть, как это делают другие. Прекрасно. Тогда отправимся в Красную Поляну, где состоялась Олимпиада 2014 года. Сочи стал первым в мире городом с субтропическим климатом, где прошли зимние Олимпийские игры. Было представлено 15 спортивных дисциплин, в том числе и твое любимое фигурное катание. Талисманами зимней Олимпиады стали леопард, белый мишка и зайка. Родом из Древней Греции. Олимпийские игры берут начало в Древней Греции. Именно там проходили эти спортивные состязания, и победителей чествовали как настоящих героев. В XIX веке было решено возродить традицию этого спортивного праздника. Существуют летние и зимние Олимпийские игры, каждые проводятся раз в 4 года. Россия принимала спортсменов и гостей со всего мира 2 раза — в Москве в 1980 году и в Сочи в 2014.